Глава 5. Парящий паром. Фрэн быстро пришла в себя после купания в тухлом джеме. И чем ближе они подходили к парящему парому, тем больше веселела фея. Когда вся компания добралась до берега, Фрэн уже просто лопалась от восторга. «Обожаю кататься на парящем пароме по выходным!» — вопила она. Фрэн рассказала, что парящий паром отправляется от секретной пристани на дороге затонувших кораблей. «Затонувший корабль — это где-то рядом? Мы там были во время битвы ведьм», — сказала Вега. «Фрэн еще пыталась залезть в рот рыбе». «Ах, какие славные воспоминания!» — воскликнула Фрэн и ущипнула Вегу за щеку. «Осталось только спуститься под воду». «И как мы это сделаем?» — спросила Вега, разглядывая блестящую черную гладь, в которой едва можно было разглядеть искорки. Огоньки путанного пути далеко внизу. «В сундуке, разумеется!» — ответила Фрэн, щелкнула пальцами, и сундук с костюмами поднялся в воздух. Затем фея изо всех сил толкнула Лиззи Бист так, что та полетела головой вперед в сундук. И, как ни поразительно, тут же в нем скрылась. Вега бросилась к сундуку и заглянула внутрь. «Но мы все туда не поместимся! Непонятно даже, как Лиззи-то влезла!» «Вся в сундук!» — истошно завопила Фрэн. Внутри сундук оказался похожим на роскошно отделанную подводную лодку. Вдоль стен на вешалках висели крошечные юбочки и самодельные бусики, которые Флафанора приготовила для Фрэн. А перед мягкими сиденьями, на которых устроились Лиззи Бист и Флафанора, стояли сотни фейских туфелек и еще парочка нормального размера для Веги. Вега почувствовала, как сундук пролетел по воздуху и с плеском шлепнулся в воду. «Как мы все сюда поместились?» — спросила Вега. «Обычное уменьшительное заклинание», — объяснила Лиззи Бист. «Все, что нужно, это немного волшебной пыльцы и умение громко орать». «Ее способности меня пугают», — пробормотала Флафанора, раздвинула наряды на вешалках и посмотрела в иллюминатор. Вега тоже выглянула. Вдали виднелись очертания затонувших кораблей на дороге затонувших кораблей. Перед сундуком плыла Фрэн в купальнике. Сундук опускался все ниже. Лиззи Бист уже позеленела. У нее была морская болезнь. И вдруг раздался бум! Стало темно, будто море превратилось в чернила. «Я ничего не вижу!» — крикнула Флафанора. «Что происходит?» Вега вцепилась в Лиззи Бист и закрыла лицо рукой. Еще раз бумкнуло, сундук ударился обо что-то твердое, прокатился вперед и встал. «Как думаешь, мы на дне?» — спросила Флафанора. И тут крышка сундука откинулась. «Нет, вы на парящем пароме!» Вега с удивлением посмотрела вверх. Прямо над ними было огромное, очень знакомое лицо. «Люси Тетти!» — завопила Вега. «Салют, ведьмы! Вега, я твоя фанатка номер один!» — напомнила Люси, запустила руку в сундук, и Вега завизжала от ужаса. «Кто это?» — шепотом спросила Лиззи Бист у Флафаноры. Та улыбнулась. «Люси Тетти, маленькая ведьмочка, живет в Сереброке, недалеко от Веги, буквально на соседней улице. Она без ума от битвы ведьм и с самого начала болела за Вегу. Пересмотрела все повторы битвы на канале «Феи 5». И теперь, ну, можно сказать, преследует Вегу. Одевается, как она. Делает ей странные подарки из кошачьей шерсти». «Люси Тетти?» Удивленно пробормотала Вега, когда, наконец, пришла в себя. «Но тут написано «Капитан ЛТ».» Она открыла дневник и быстро пробежала глазами по списку. «Ну да, четко и ясно. Капитан ЛТ». «Ах, моря и коря! Это же мое морское имя!» Люси весело хлопнула Вегу по руке. «Проще простого! ЛТ, Люси Тетти. Я еще добавила капитан, вот и все!» Корабль стоял на дне внутри гигантского воздушного пузыря. Парящий паром был прекрасен. Огромный, выкрашенный блестящей черной краской. И иллюминаторы нарядно светились. Люси Тетти встала на носу, вскинула руки И корабль, жалобно скрипнув, начал подниматься. «Всплываем!» — завопила она. Парящий паром вынырнул из моря, и воздушный пузырь лопнул. Но судно не осталось на плаву. Оно взлетело вверх и заскользило между ржавыми трубами, свисавшими над водостоком. Вега изо всех сил схватилась за поручень, чтобы не свалиться. Корабль болтала и вправо, и влево. «Я не знала, что он летает!» — воскликнула она. «Он же называется парящий паром!» — хором крикнули все. «Да я думала, это просто так, потому что звучит красиво!» — проорала Вега, чуть не вылетев за борт. Корабль резко накренился, огибая огромную трубу. «Мне тоже нужно морское имя!» — заявила Френ. «Сейчас, сейчас! Так, я могу быть капитан Феерия, да, или феерический капитан!» «Грозное имя», — фыркнула Флафанора. «Пираты будут бояться». «Ну, бояться вряд ли, но это собьет их с толку», — совершенно серьезно заметила Люси Тетти. «В смысле? Здесь что, в самом деле есть пираты?» — ошарашенно спросила Флафанора. «Нет», — Люси Тетти крутанула штурвал. «Только зубные щетки. Они иногда вываливаются из труб». Тут как раз старая зубная щетка пролетела мимо и чуть не сбила с ног Френ. «Видите? Мне нравится считать их пиратами!» «И давно ты работаешь на парящем пароме?» — спросила Вега. Лиззи Бист как раз включила камеру. «Да я и не работаю!» — сказала Люси. Вега удивленно вытаращилась. Но к ним уже подскочила Френ. Какое же интервью без нее? «Люси Тетти!» «Одна из героинь нашей передачи, посвященной колдуину», — заговорила Френ, улыбаясь в камеру. «Однажды во время школьной экскурсии она побывала на парящем пароме, который летает сам по себе, и подумала, что было бы здорово, если бы у судна появился капитан. Тогда ведьмам-путешественницам было бы не так скучно». «То есть ты просто катаешься на парящем пароме и развлекаешь путешественников?» — уточнила Вега. «Это очень мило!» Люси Тетти важно кивнула. «Ага! А еще знаешь, Вега, я кое-что мастерю!» «Правда?» — спросила Вега, и у нее появилось нехорошее предчувствие. «И что же ты мастеришь, Люси?» — спросила Флафанора. «Костюмер! Тихо! Не мешай съемкам!» Тут же прикрикнула на нее Френ и даже замахала руками. «Вега! «Я так рада, что ты здесь!» — заговорила Люси Тетти, потирая ручки. «Это просто супер, что ты первой увидишь мою новую поделку! Да еще все снимут на камеру! Мне очень хочется узнать твое мнение, потому что, видишь ли, оно еще не закончено!» «Да кто оно-то?» — нервно спросила Вега. И тут парящий паром свернул налево. «Оно!» — взвыла Люси Тетти и указала вверх. «Гениально!» — фыркнула Флафанора. В тучах, прямо у них над головами, висела гигантская картонка с нарисованным на ней лицом Веги. Рот был открыт, и в нем прорезан широченный проем. «Мы что, правда полетим сквозь?» — начала Вега, но корабль уже нырнул в картонный рот и выскочил с другой стороны, вышибив пару картонных зубов. Перегнувшись через поручни, Вега проследила, как зубы полетели вниз и шлепнулись в море. «Ну как?» — радостно спросила Люси Тетти. «Нравится?» «Снято!» — завопила Френ, недовольная тем, что на картонке нарисовали не ее, а Вегу. «Ну вот, тишина и покой», — пробормотала Флафанора, когда Люси вернулась на корму. «Наконец-то!» Флафанора вытащила из сундука коктейли из Клаттербакса. Все четверо расположились на палубе. Пили коктейли и глядели на водосток далеко внизу. «Невероятно! А я даже не знала, что парящий паром такой классный! И давно он существует?» Френ слетела к Флафаноре в бокал и уселась в нем, как в ванне. «О, в прежние времена парящий паром играл большую роль. Раз в 100 лет королева русалок приезжала в водосток, спускалась по трубе над Слягденом, ее сажали в парадную ванну и везли на парящий паром. На нем она добиралась до доков, а оттуда феи уносили ее прямо в ванне, в липовый дом навстречу с королевой ведьм. «Ты хочешь сказать?» — начала потрясенная Вега. «Что бывают настоящие русалки?» Фрэн повернулась к Лиззи Бист и прошептала. «Иногда мне кажется, у нее что-то с головой. Ясно же, если фея говорит тебе, что русалки существуют, значит, так оно и есть». «Я думала, русалок не бывает», — смущенно пробормотала Вега. «Ты думала, и ведьм не бывает», — подмигнула ей Флафанора. «Однако», — продолжала Фрэн, «парящий паром не пользуется популярностью у ведьм. Прямо скажем, любая ведьма предпочтет другой вид транспорта, даже если ей нужно в музей русалок». Вега недоуменно огляделась. Действительно, на парящем пароме никого, кроме них, не было. Сам корабль еще раз свернул влево, вдали показались тысячи труб, низко нависавших над землей. Из всех труб капало. Паром жалобно скрипнул. «А почему? Почему ведьмы так не любят парящий паром?» — спросила Вега. Фрэн схватила Флафанору за палец и потерла им спину, как мочалкой. «Сейчас сама увидишь!» «Увижу что?» Начала Вега, и тут корабль резко задрал нос и помчался вверх. Все выше и выше. Вега отчаянно вцепилась в поручень. Лиззи Бист схватила Флафанору и сундук, а ногами зацепилась за поручень и повисла вниз головой, как мартышка с очень длинными волосами. Фрэн спокойно продолжала плескаться в бокале Флафанор. «Этот отрезок пути всех пугает!» прокричала Фрэн. Корабль рванул вперед, нацелившись в жерло огромной трубы. Они мчались так быстро, что Веге казалось, ее волосы отстают от нее минут на пять, а потом с чавкающим звуком парящий паром влетел в трубу. И хотя вокруг была чернота, Вега чувствовала, что они летят просто на бешеной скорости. «Только не отпускай меня, Лиззи!» раздался крик Флафанор во мраке. «И сундук держи крепче!» приказала Фрэн. «Передачу можно будет сразу отправить на помойку, если я останусь без костюмов». Наконец раздался сочный плюх, и корабль приземлился в тихую заводь. «Приехали!» — объявила Фрэн. А Флафанору стошнило прямо в сундук. 5 самых неожиданных фактов о Люси Тетти. 1. Она создала журнал для фанатов «Битвы ведьм» «Вегаполитен». 2. Она придумала, как делать кругленькие конфетки со вкусом сырного супа и назвала их «вегетки» в память о тех временах, когда Вега жила в Верхнем мире со своей злобной опекуншей мисс Хекс, которая кормила ее исключительно отвратительным сырным супом, водой со сваренной в ней заплесневелой сырной корочкой. 3. У нее есть ручной слизняк по имени Вега. 4. Она сама шьет себе наряды, точно такие же, как у Веги. 5. Она выяснила, что кошки просто обожают вегетки. Как играть в приклей зубки? 1. Нарисуй большой портрет Веги, а можешь взять и фотографию кого-то из родственников. 2. Нарисуй на отдельной бумажке зубы, по одному на каждого из гостей, и аккуратно их вырежи. 3. Придумай, чем крепить зубы к портрету. Подойдет, например, двусторонний скотч. 4. Пора играть. Каждому из участников по очереди завязывают глаза, и он должен прицепить зуб к портрету, как можно ближе к рту. У кого это получилось, тот и выиграл. В прежние времена на колдуинских вечеринках победитель соревнований получал право ухнуть лицом в торт. Но сейчас это уже не принято. Победителю просто достается самый большой кусок.